«И у нас есть отличная возможность покинуть этот корабль». Взволнованность Циньму становилась все сильнее. «Она возникнет, когда изменения вещества будут наиболее ощутимыми. Когда это произойдет? Во время первого перемещения во времени корабля. Тогда все стражи пернатого леса исчезли в пустоте. Если моя догадка верна, то боюсь, что в тот момент черная черепаха, зеленый дракон, красная птица и белый тигр, четыре древних божества, одновременно спустились на борт и оставили здесь свои печати». Чжэ Хуали потер ладони и похвалил. «Брат Циньму и вправду удивителен. Демонический нож за его спиной до сих пор был ошеломлен». Циньму восторженно ответил. «Старший брат Чжэ Хуали и вправду человек, способный меня понять. Ты сразу же все уловил. Когда четыре божества спустились исследовать путешествие во времени стражей пернатого леса, они погрузились на корабль и вызвали огромные изменения в его веществе. Стражи пернатого леса исчезли в пустоте и оказались в состоянии невидимости. Божественное искусство небесной преподобной Лин вспыхнуло на полную силу и столкнулось с четырьмя божествами. В этот момент времени мы заимствуем силу четырех божеств, чтобы решить ее божественное искусство. Как только это будет сделано, нам удастся спасти людей, исчезнувших в пустоте, и вернуться в свое собственное время». Чжэ Хуали понял лишь последнее предложение и улыбчиво спросил. «Владыка культа Цинь, что же мы должны делать? Беречь свои жизни?» С торжественным выражением лица прошептал юноша. «Пока что мы должны беречь свои жизни. Я прав, Линься». Чжэ Хуали ошарашенно дрогнул и огляделся. Внезапно его взгляд остановился на фонаре, свисающем с мачты. Дверца фонаря открылась, и из-за нее показался крошечный человек с головой птицы. За его спиной сияло яркое солнце. Потирая ладони, человек в фонаре похвалил. Как и следовало ожидать от небесного преподобного Му, одного из десяти небесных преподобных, всего за несколько малых циклов ты придумал решение. Я пробовал метод принца Цумина убить все неизменные константы, но он не сработал. Единственный эффективный способ то скорее всего то, что придумал ты. Циньму улыбчиво ответил. Тем не менее, будучи доверенным помощником небесной императрицы, ты не можешь позволить кому-либо выбраться с этого корабля, чтобы ее тайна оставалась нераскрытой. Крохотный человек вздохнул. Именно. Все неизменные константы должны умереть. Они должны умереть. Циньму неожиданно спросил. В таком случае, Линься, ты еще помнишь, сколько циклов провел на этом корабле? Крохотный человек был слегка ошеломлен, не понимая, о чем спрашивает Циньму. Юноша улыбчиво продолжил. Каждый раз, когда этот корабль проходит через малый цикл, на его борт спускается группа людей. Это показывает, что на самом деле они не умирают. После того, как они гибнут или исчезают в пустоте, они все равно возвращаются к жизни после следующего большого цикла и снова спускаются на борт. Вещество этого корабля постоянно, оно не увеличивается, не уменьшается, не изменяется и не двигается. Это и есть божественным искусством небесной преподобной Лин. В таком случае, если бы ты каждый раз доставлял Цзюи Учинь на борт, то разве бы ты существовал в таком виде, в котором находишься сейчас? Свет в фонаре внезапно стал невероятно ярким, и человечек в фонаре начал нервничать. Циньму улыбнулся и неспешно проговорил. Когда наступит время, то сегодняшний ты исчезнешь и станешь той версией себя, которая только что спустилась на борт. Вместе со своими напарниками ты притащишь сюда Цзюи Учинь и повторите все, что сделали. Сколько раз это случалось? Крохотный человек улыбнулся. Я помню все циклы. Нет, не помнишь, презрительно ответил Циньму. Будь это не так, то и я бы помнил, сколько больших циклов пережил. Все из неизменных констант помнили бы о них. Тем не менее, ты убивал их снова и снова, а значит, не помнишь об этом, как и они. Единственный, у кого остались хоть какие-то воспоминания, это граф драконов, тот сумасшедший старый дракон, слившийся с кораблем. Тем не менее, даже его воспоминания не полны. Зрачки крохотного человека в фонаре сжались, внезапно он рассмеялся, хихикая, будто курица. И все равно ты очень скоро умрешь. После 36 циклов ты воскреснешь, и я снова тебя убью. В фонаре засиял яркий свет, и солнце внутри него закружилось. Ужасающая волна силы пронеслась там, где стоял Циньму, уничтожая все под собой. Крохотный человек в фонаре бросился вперед, увидев, что Циньму и Чжэ Хуали исчезли. Циньму исполнил свое божественное искусство мгновенного перемещения, уносясь прочь вместе с Чжэ Хуали. Он быстро проговорил. Тот парень избавился от части своего совершенствования, Тем не менее, он все равно силен, как бог. Он сумел выстоять удар старейшины и не умереть. Нам нужно найти безопасное место и дождаться, пока он не сбросится. Когда это произойдет, он не будет о нас помнить. Внезапно луч света пронесся мимо них, испаряя все, к чему касался. Спрятаться, я знаю этот корабль как свои пять пальцев, где вы спрячетесь. Покачав головой, Чжехуали проговорил: «Владыка культа Цинь, если мы будем работать вместе, то разве не сможешь убить этого куриного дракона?» Цинь Му ошеломленно посмотрел ему в глаза, прежде чем покачать головой. «Работая вместе с Сюэ Шэньхуа, я мог сразиться с богом. Тем не менее, ты не Сюэ Шэньхуа». Чжехуали хмыкнул, его боевой дух загорелся. «Я слабее Сюэ Шэньхуа, не смей меня недооценивать». Глава 820. Убить бога. Работать вместе с Чжехуали, чтобы убить бога. Цинь Му нерешительно бормотал себе под нос. Он и Сюэ Шэньхуа отлично знали друг друга, они оба обладали выдающимся умом, поэтому могли предвидеть действия друг друга и отреагировать соответственно. Даже не тренируясь, им удалось достичь удивительной координации и справиться с сильным противником. Что касалось Чжехуали, его навыки ножа и даа ножа не вызывали у Цинь Му беспокойства. Он волновался исключительно из-за того, что тот не сможет успеть за его мыслями так, как Сюэ Шэньхуа. Если ему это не удастся, им будет сложно достичь идеальной координации. Если бы они столкнулись с обычным богом, это не стало бы проблемой. Тем не менее, Лин Ся находился в невероятно высокой области, именно он отрубил часть своих сил, опускаясь до области уважаемого бога. Несмотря на то, что его область снизилась, его знания и горизонты сильно превосходили любого почетного бога, поэтому он сумел сбежать от меча старейшины. Более того, совершенствование, от которого он избавился, превратилось в маленькое солнце внутри его фонаря, содержащее в себе ужасающую энергию, которая сумела прожечь огромную дыру в рисунках меча старейшины. Если эта энергия до сих пор не исчерпалась, можно было представить, насколько сильным Лин Ся был в свои лучшие времена. Если их координация окажется недостаточно хорошей, они погибнут. Внезапно Цинь Му снова выполнил божественное искусство мгновенного перемещения, и в следующий миг засиял яркий луч света, испаряя то место, где они только что стояли. Фонарь летел вперед, а крохотный человек внутри него осматривался по сторонам, не в силах заметить их следов. Хихикая, он проговорил: «Где вы спрячетесь? Я знаю все уголки корабля. Вам некуда бежать, негде прятаться». Крохотный человек вылетел из фонаря и приземлился на крыше одного из залов. Он взмахнул крыльями, и фонарь раскрылся. Солнце вылетело наружу, падая в его когти. Тело мужчины начало расти на ветру, солнце под его лапами тоже стремительно увеличивалось. Вскоре его рост достиг 300 метров, у него была куриная голова, тело человека, драконья чешуя на шее и разноцветные перья на спине. Яростно взмахивая крыльями, он поднял голову, начав кудахтать. Пение петуха на рассвете. Крохотное солнце под его когтями тоже достигло 300 метров в диаметре и становилось все ярче по мере его кудахтания. Золотые лучи, длиной в несколько километров, разлетелись во все стороны, будто мечи. Чи, чи, чи. Золотые лучи пронзали дворцы корабля-призрака, покрывая их дырами. В земле тоже появились бесчисленные отверстия, отчего она начала напоминать сито. Лин Ся взмахнул крыльями, и солнце под его ногами начало катиться вслед за его телом. Золотой свет упал на землю, сравнивая дворцы с землей. Затем они загорелись от ярких лучей, начиная полыхать. Уничтожая все на своем пути, Лин Ся улыбчиво говорил: «Небесный преподобный Му, нет смысла прятаться, покажись». Вдали от него вспыхнул свет. Цинь Му и Чжехуали внезапно появились внутри зала, где находился гроб небесной императрицы. Лин Ся скоро доберется сюда. Отпустив Чжехуали из своей хватки, Цинь Му начала быстро ходить по залу. «Чжехуали, насколько хорошие у тебя ощущения пространства?» Чжехуали растерялся, не понимая, что тот имеет в виду. Он искренне ответил: «Несмотря на то, что у меня хорошие навыки ножа, я должен отлично ощущать пространство, чтобы их исполнить. Мы с тобой уже сражались, поэтому ты должен знать, что мой навык требует тщательного расчета каждого уголка поля боя. Лишь благодаря этому мне удастся идеально исполнить свой навык». Цинь Му кивнул и внезапно остановился, сильно топнув ногой о землю. Посмотрев на него, Чжехуали увидел, как жизненная ци вытекает из-под его ног, превращаясь на руны, отбивающиеся на земле после каждого шага. Эти руны были крайне сложными, В них крылась удивительная логика, которую Чжэхуали не слишком хорошо понимал. Циньму двигался вперед, назад, влево и вправо, носясь туда-сюда по площади в 20 метров. Внезапно раздался громкий хруст, и в земле открылся тоннель. Чжэхуали ошарашенно застыл. К этому времени Циньму уже спустился в тоннель и помахал ему рукой. Поспешно бросившись следом, он тихо спросил: «Владыка культа, откуда ты знал, что тут есть проход?» «Должно быть, этот корабль спроектировал мой старший брат, так как его строение сильно напоминает летающий корабль моего небесного святого культа. Исходя из строения моего дома, тоннель, ведущий к трюму корабля, должен быть расположен именно здесь, так что я решил это проверить», — улыбчиво проговорил Циньму. «Раньше я ковал летающие корабли для вечного мира, так что отлично разбираюсь в их конструкции». Немного помолчав, Чжэхуали внезапно спросил: «Владыка культа, есть что-то, чего ты раньше не делал?» Они спустились в трюм, ошарашенно застыв перед открывшимся впереди видом. Они увидели гигантские драконьи кости, выстроенные с юга на север, проходя через весь корпус корабля. Несмотря на то, что от дракона остался лишь скелет, он все еще сверкал золотом, освещая всю внутреннюю часть корабля. Помимо костей дракона, здесь также были ребра куня, выложенные сверху на костях дракона. Их покрывали всевозможные руны странных зверей. Зажигаясь, они отчетливо бросались в глаза в золотом свету драконьего скелета. Потолок, находящийся под палубой, был покрыт разноцветными перьями феникса. Они выглядели, как радужные тучи в небе. «Отличный корабль!» — в унисон воскликнули юноши. Циньму остановился и достал пилюлю меча, осматривая окрестности. «Я никогда не заводил ребенка. Имперский наставник показывал мне книгу, в которой было сказано, как это сделать, и мужчина с женщиной на картинках выглядели очень постыдно». Наклонив голову, он покраснел, вспоминая тех мужчину и женщину. Чжэхуали и демонический нож открыли глаза и уставились на Циньму, не зная, смеяться им или плакать. Палец Циньму осторожно щелкнул, испуская серебряную нить, чтобы измерить внутреннее пространство корабля. Измерив длину и окружность костей дракона и куня, он вскоре получил все нужные данные. Снаружи тоннеля засиял свет, Линься и его солнце пролетели над залом. Свет меча, испускаемый солнцем, мгновенно разрушил строение. Вскоре зал обрушится, и тоннель станет виден. Циньму крепко сжал пилюлю меча в своей руке и закрыл глаза. Спустя некоторое время его глаза открылись, а пилюля превратилась в меч-сокровищ. Юноша подлетел в воздух и выпрямился, начиная бежать по внутренней части корабля с мечом в руке. Он выглядел довольно грациозно, в то время как его меч начал напоминать плывущего дракона, исполняя всевозможные движения. Будто героичный ученый с мечом вместо кисти, он брызгал чернилами по костям дракона и куня. Используя корпус корабля в качестве бумаги, он сеял вокруг свои писания, дав волю чувствам. В следующий миг он улетел в небо, двигаясь параллельно потолку. Его меч быстро двигался, нанося руны на щели между разноцветными перьями. Вьюх! Циньму начал спускаться. Когда его тело было за 10 метров от земли, его запястье задрожало, взмахивая мечом, чтобы начать рисовать на полу. Звуки ударов меча раздавались один за другим. Внутреннее пространство корабля было невероятно широким, протягиваясь на 300 метров. Циньму ударял мечом вблизи от пола, лучи его оружия сыпались вниз, будто дождь. Вскоре он двинулся с юга на север, нанося бесчисленные руны. Его силуэт внезапно остановился, повисая в воздухе. Чжэхуали огляделся по сторонам, увидев всевозможные виды рун, отчетливо отбившиеся на костях дракона. На потолке тоже появились рисунки из рун, протянувшиеся с юга на север. На нескольких ребрах куня тоже были отпечатки рун. Тем не менее, корпус корабля был попросту слишком огромным, поэтому Циньму мог покрыть рунами лишь небольшой участок, оставляя без внимания огромное количество мест. «Владыка культа, для чего ты это сделал?» Грудь Циньму тяжело поднималась вверх-вниз. Меч-сокровищ в его руках внезапно сжался обратно в пилюлю. В следующий миг пилюля взорвалась. Бесчисленные лучи меча наполнили внутреннее пространство корабля, вдвигаясь вперед-назад. Руны, оставленные, загорелись и ослепили их глаза. Казалось, что летающие мечи активировали их силу. Свет бесчисленных рун упал, отбился от летающих мечей, отчего в небе, на земле и стенах начали появляться все больше и больше рун. Их построения становились все более сложными. Чжэхуали был ошеломлен. Лучи меча внезапно исчезли, превращаясь обратно в пилюлю, повисшей перед межбровьем Циньму. Между тем внутри корабля продолжали танцевать бесчисленные руны. Пальцы меча левой и правой рук Циньму сложились вместе, а большой палец надавил на безымянный мизинец. Пальцы меча его правой руки располагались вертикально перед его межбровьем, в то время как пальцы меча левой придерживали ее запястье. Обе руки медленно опускались вниз. Между тем из-за его спины показались видения рук, будто он внезапно отрастил себе 1000 конечностей и исполнил ними техники меча. Поочередно, все они объединились с его руками. В конце концов сидения 1000 рук исчезли. «Стоп!» — Циньму воскликнул низким тоном, прибивая появившиеся руны к потолку, полу и четырем стенам. Спустя некоторое время их сияние угасло, сформировав 72 уникальных рисунка. Циньму приземлился с неба, задыхаясь. Он упал на одно колено, его жизненная ци была заметно истощена. «Владыка культа Цинь, ты разделил свое дао меча на части и отбил его на внутреннем пространстве корабля», осмотрев 72 медленно угасающих рисунка, Чжэ Хуали восторженно проговорил. «Нет, здесь не только божественное искусство дао меча, а и божественное искусство дао боевого пути, навыков построения и ножа. А еще здесь есть божественное искусство магнетизма. Я видел что-то подобное во дворце Матери Земли. Должно быть, ты использовал навыки дао живописи, чтобы объединить все это в 72 рисунках, создавая 72 божественных искусства. Вместе они являются цепью убийственных построений. Твои знания очень разносторонни». Циньму кивнул, исполняя технику 3 эликсиров тела тирана в попытке восстановить свою жизненную ци. Его голос стал слегка хриплым. «Теперь, когда построение готово, а моя жизненная ци истощена, я могу полагаться исключительно на тебя. Чжэ Хуали, тебе хватит уверенности слиться с моим построением и отрубить голову того куриного дракона». Сделав глубокий вдох, Чжэ Хуали спокойно проговорил. «Владыка культа Цинь уже сделал 90% работы в битве с Богом. Мне остается лишь отрубить его голову. Если я не смогу этого сделать, то разве у меня будет право конкурировать с Сюй Шинхуа? Конкурировать с тобой?» Циньму улыбнулся. В этот момент их тоннель раздалась череда громких взрывов и донесся голос Линься. «Я пробыл на этом корабле столько времени, но так и не нашел входа во внутреннюю часть корабля. Никогда бы не подумал, что небесный преподобный Му сможет это сделать. Как впечатляюще! По правде говоря, когда я услышал, как ты говорил тому богу меча, что являешься небесным преподобным Му, я был слегка ошеломлен. Никогда бы не подумал, что здесь удастся поймать крупную рыбу». Он был невероятно взволнован. Когда Линься взмахнул крыльями и подлетел в воздух, раздался яркий свет. Солнце под его лапами со свистом влетело во внутреннюю часть корабля, и его испепеляющий свет превратился в лучи мечей, выстрелившие во все стороны. Внезапно свет меча застыл в небе, золотые лучи остановились в полете. Линься расправил крылья и медленно приземлился на огромное солнце. Его когти крепко вцепились в звезду, и он взволнованно посмотрел на юношей. Бум, бум, бум. Огромное солнце завибрировало, испуская еще больше и больше лучей, нацелившихся на Циньму и Чжэ Хуали. Небесный император и другие боги одарили Юя, Хао, Лин, Юс, Юму и Циня, 9 небесных преподобных, обладающих удивительными способностями. Линься уставился на Циньму, не обращая внимания на Чжэ Хуали. Репутация 9 небесных преподобных попросту слишком хороша. Небесный преподобный Хао уже стал небесным императором Хао и возглавил райские небеса Ханя, другие тоже не менее выдающиеся. А вот от небесных преподобных Му и Циня ни слуху, ни духу. Вы оба время от времени появляетесь, тем не менее, я совершенно не ожидал встретить небесного преподобного Му, пришедшего с будущих поколений, на этом корабле. Кут-кудах. На лице Чжэ Хуали возникло ошарашенное выражение. Циньму равнодушно ответил. «Не знаю, чему ты радуешься. Линься, ты знал, что в будущем такие, как ты, будут лишь пищей?» Ложь. Драконья чешуя на шее Линься встала дыбом, из-под нее показалось перья. Его физическое тело быстро увеличилось в размерах, и он захихикал. «Куриные драконы, потомки золотой курицы и божественного дракона. Мы контролируем движение солнца, у нас высокая родословная, ставящая нас выше других. Это вы, люди, пища. Атакуй!» Внезапно прокричал Циньму, и вся внутренняя часть корабля стала невероятно яркой. В этот миг 72 рисунка разразились силой. Одним из построений было божественное искусство магнетизма, из-за которого физическое тело Линься мгновенно стало невероятно тяжелым, будто на него надавила гора Сумеру. Под этим давлением он и его солнце тут же упали на землю. Остальные построения вспыхнули следом, и всевозможные божественные искусства бомбардировали подавленного Линсия со всех сторон. Внутренняя часть корабля едва не разорвалась из-за мощи этих божественных искусств. Пролетая, они искривляли пространство под собой в различные формы, отчего по нем было сложно передвигаться. Вытащил свой демонический нож, Чжехуали пробудив свое совершенствование. Достигнув дара ножа, он мог почти мгновенно оказаться на вершине своих способностей. В этот момент его окутал свет божественного искусства мгновенного перемещения. Чжехуали, казалось, переместился в мир внутри картины, пространство которого двигалось вверх-вниз и непрерывно дрожало. Теперь он понял, почему Циньму спрашивала его чувстве пространства. В этот момент он полностью потерял ощущение направления из-за мучений, вызванных божественным искусством мгновенного перемещения. Сопротивляясь желанию блевать, он яростно исполнил навык ножа, прилагая все свои силы. Вьюх! Силуэт Чжехуали появился рядом с избитым птицеголовым богом, и парень громко взревел. Сделав шаг вперед, он поднял свой нож и освободил всю его мощь. В глазах Линься до сих пор виднелся ошеломленный взгляд. В следующий миг его голова подлетела в воздух и брызнула божественная кровь. Глава 821. Следуйте за мной в бой. Изначально Линься мог отбиться от 72 построений Циньму, поэтому юноша первым делом подавил его божественным искусством магнетизма. Затем разразилась сила построений, покрывая его тело ранениями. Тем не менее он, в конце концов, был богом, и даже потеряв высокую область совершенствования, его горизонты и познания остались. Его всего лишь удалось застать врасплох. Его отрубленное совершенствование было превращено в солнце, с помощью которого он мог с легкостью разбить построение Циньму. Это солнце разрушило даже рисунки меча старейшины, не говоря уже о построениях Циньму. Тем не менее, нож Чжехуали взмыл вовремя и успел отрубить его голову. С точки зрения координации, только Сюйшинхуа был ровней Циньму. Ход мысли Чжехуали не мог успеть за Циньму, поэтому последнему пришлось преждевременно создать построение и превратить свое совершенствование и божественные искусства в ловушку для Динься. Сила построений была невероятно высокой, и когда 72 божественных искусства вспыхнули, они даже превзошли непосредственную атаку Циньму. Тем не менее, построения не были живы, и могли лишь подавить Линься на некоторое время, а не одолеть его в бою. Именно в этот момент за работу взялся Чжехуали. 72 построения использовались только для того, чтобы создать возможность для Чжехуали. Чжехуали никогда не смог бы пробраться сквозь построение Циньму и воспользоваться ею. Если бы на его месте оказался Сюйшинхуа, тот смог бы понять их суть и с легкостью сделать все самостоятельно. Из-за этого последним построением Циньму было божественное искусство мгновенного перемещения, которое перенесло Чжехуали сквозь стену убийственных построений, позволяя ему воспользоваться появившейся возможностью. Это и было причиной, по которой Чжехуали сказал, что Циньму уже сделал 90% работы в битве с Богом. Как только Линься был убит, его солнце вышло из-под контроля и разразилось испепеляющими огнями, напоминающими высокие волны, перекатывающиеся через горы и переворачивающие море. Использовав остатки своей магической силы, Циньму переместил себя и Чжехуали прочь. Разразилась волна света, накрывая собой Циньму и Чжехуали. Божественное искусство мгновенного перемещения со свистом унесло их из внутренней части корабля. В следующий миг парочка появилась снаружи тоннеля, увидев огненный столб высотой в несколько сотен километров, вырвавшийся из-под земли. Зрелище было поистине удивительным. Спустя некоторое время огненный столб исчез. Чжехуали и Циньму споткнулись, упав на землю. Так как Чжехуали сильно нервничал и использовал слишком много силы, его тело дрожало, его ноги подкашивались, а демонический нож непрерывно вибрировал. Циньму был слаб, потому что исчерпал всю свою жизненную ци и магическую силу, так что у него не осталось выбора, кроме как сесть на землю и отдохнуть. Чжехуали заглянул внутрь тоннеля, заметив там очаги пламени, не успевшие погаснуть. Тем не менее, в воздухе начал витать аппетитный аромат вареного мяса. Глотнув слюну, Чжехуали взглянув на Циньму. «Владыка культа, ты уже ел мясо куриных драконов, верно? А куриного дракона, достигшего области бога, ты ел?» Воспряв духом, Циньму покачал головой. «Не ел», Чжехуали намекнул. «Там есть один, и он уже приготовлен. Я даже чувствую его запах». Дрожа, Циньму поднялся на ноги и улыбчиво проговорил. «Этот куриный дракон очень большой, можно просто отрезать сгоревшие части, остальное должно быть сочным и нежным. У меня есть с собой немного соли, уксуса и других приправ. У меня тоже». Они переглянулись, прежде чем внезапно разразиться смехом, их смех пронесся на огромное расстояние. Вскоре они перестали смеяться, выбившись из сил. Помогая друг другу, они медленно зашагали внутрь тоннеля. Спустя некоторое время изнутри раздались удивленные крики. «Твой демонический нож тоже ест? Это вообще нож? Этот демонический нож на самом деле является формой жизни из моих райских небес. Его зовут Драконий Зуб. Следуя за учителем Лопа Восточных Небеса, я заполучил его на горе непостижимых сокровищ. Ммм, как вкусно!» Учитель Ло говорил, что Восточные Небеса являются землями великого императора Цинлуна, чья жизненная сила удивительна, а зубы растут с невероятной скоростью, отчего ему приходится часто их острить, для чего он использует гору непостижимых сокровищ. Эта гора невероятно крепка, и время от времени его зубы о нее ломаются, вследствие чего и рождаются такие существа, как Драконий Зуб. Большинство людей, изучающих навыки ножа на райских небесах, отправляются туда в поисках сокровищ. Там не менее, лишь немногим из них везет. Гора непостижимых сокровищ, гора, способная сломать даже зубы великого императора Цинлуня Восточных Небес, и есть сокровищем. Как только я побываю в Восточных Небесах, я обязательно прихвачу эту гору с собой, чтобы сделать из нее что-то полезное. Ты не сможешь ее поднять, эта гора не меньше, чем Сумеру. Это печень дракона, не ешь ее пока, у нее странный вкус, но у меня есть с собой лук и имбирь. У тебя случайно нет зеленой фасоли и горького чили? Чжехуали, твои кулинарные навыки очень хороши. Мне пришлось научиться готовить. Когда я совершенствовался с Фужила, пища дьявольской расы оказалась не такой, как у нас, поэтому я готовил самостоятельно. Спустя долгое время два парня с огромными животами, поддерживая друг друга, с трудом выбрались из тоннеля. Затем они уселись на земле, пыхтя от переедания. Пока они ели, наступил новый цикл, и дворец с гробом небесной императрицы отстроился. Животы Циньму и Чжехуали стали круглыми, даже демонический нож растолстел. Он находился в ножнах, поэтому было сложно определить, стало ли его лезвие толще. Выкарабкавшись из зала, Циньму оперся на колонну и прищуренно осмотрелся. Райская река продолжала течь, а на западе заходило солнце, красиво освещая воду. Красный оттенок на ее поверхности напоминал женские румяна, а цвет солнца выглядел как красные губы девушки. Интересно, какая сейчас эпоха? Чжехуали съел слишком много, ему было сложно передвигаться. Сел на каменные ступени, он спросил: «Владыка культа Цинь, если ты не знаешь, какой из циклов первый, откуда тебя уверенность в решении божественного искусства небесной преподобной Лин?» «Цикл, в котором на борт спустятся четыре божества, и есть первым», — со спокойным выражением лица ответил юноша. «В тот момент, как это произойдет, стражи пернатого леса превратятся в пустоту. Как только они станут настоящими, мы будем знать, что начался первый цикл. Это также будет обозначать скорое появление четырех божеств». Сердце Чжехуали сжалось, он серьезно проговорил: «Раньше ты говорил, что знаешь, как воспользоваться силой четырех божеств для того, чтобы разрушить божественное искусство небесной преподобной Лин. Насколько сильны четыре божества? Ты уверен, что у тебя все получится?» Циньму улыбнулся и неторопливо ответил: «Спустившись на бот, четыре божества не оказались в ловушке, они ведь сумели спустить на нас бедствие, а Ди Юэ искала у них знания, следовательно, у нас все получилось». Ошеломленный, Чжехуали подумал о главном моменте. «А что насчет Линься? Он придет сюда раньше, чем четыре божества, верно? На котором из циклов это случится? Способности этого парня очень высоки, если он снова тут появится, мы не сможем с ним разобраться. Если он сможет сбежать из божественного искусства, у нас будут проблемы. Узнать, когда он придет на корабль, очень просто». Циньму погладил свой выпуклый живот и улыбнулся. «Как только наши животы сдуются, мы будем знать, что наступил цикл, в котором появится Линься. Даже если он сможет выбраться, у него не будет воспоминаний о случившемся. Самым ужасающим является тот факт». Чжехуали посмотрел на Циньму и заметил его улыбку. По спине парня тут же пробежались мурашки. Циньму равнодушно продолжал: «Он здесь для того, чтобы спрятать тело Цзюэ Учень. Даже если божественное искусство небесной преподобной Лин будет нарушено, Он все равно снова и снова будет возвращаться на этот корабль, проходя через все его циклы. Он все равно станет крохотным человеком в фонаре. Он останется здесь навсегда. И речь идет не только о нем. Любой, у кого не будет воспоминания о произошедшем, будет повторять все, что он делал здесь до этого, тихо проговорил он. Они будут проживать бесчисленные циклы, умирать бесчисленное количество раз, воскресать и снова спускаться на борт. Этому не будет конца. Единственный способ сбежать – это не приходить на этот корабль. Резко изменившись в лице, Чжэхуали начал заикаться. «Ты имеешь в виду, что я не буду ничего помнить о случившемся? Это неправильно, ты ведь говорил, что сможешь использовать силу четырех божеств, чтобы решить божественное искусство небесной преподобной Лин. Ты даже сказал, что те, кто уже умерли, воскреснут, а те, кто превратился в пустоту, освободятся и окажутся в своих эпохах». Цинь Му улыбнулся. Солнце на западе зашло, и на корабле загорелся свет, отчего его лицо начало мерцать. «Я решу божественное искусство небесной преподобной Лин, а не разрушу его. Оно соберется обратно и никуда не исчезнет. В глазах небесной преподобной Лин, в мире нет времени, существует лишь вещество. Даже живые существа – это вещество. Ее божественное искусство может разбить любое живое существо на вещество, а также сложить вещество обратно в что-то живое. Это высшая область создания». Стоя под мерцающим светом, Цинь Му смотрел на него мрачным взглядом. «Даже позаимствовав силу четырех божеств, я смогу лишь на время решить это божественное искусство, а не стереть его полностью. Когда я закончу, все смогут выбраться из пустоты, погибшие здесь люди воскреснут. Принц Сумин, которого я убил, тоже снова станет живым. Он снова погрузится на этот корабль и повторит то, что сделал», — улыбнулся он. «Ты сохранишь свои воспоминания, так как ты все еще жив. Мы с тобой покинем корабль, как только воспользуемся силой четырех божеств и разберемся с божественным искусством. Ты божественное искусство небесной преподобной Лин соберет тебя заново, так что твоя память сохранится». Чжэхуали облегченно вздохнул, прежде чем проговорить. «Я не позволю учителю Ло ступать на борт этого корабля». Цинь Му был слегка ошеломлен. Чжэхуали продолжил. «Он, в конце концов, мой учитель. Он обучил меня и позволил стать тем, кем я есть, так что я в долгу перед ним. Я должен его остановить». «Понимаю», — кивнув головой, ответил Цинь Му. «Ты такой человек». Чжэхуали улыбнулся. «После того, как я его остановлю, моя связь с ним будет разорвана. Я отправлюсь в вечный мир». Цинь Му еще раз кивнул. «Тебе стоит быть очень осторожным». Тот ответил. «Тебе тоже нужно быть осторожным. Когда принц Цзюмин воскреснет, он обязательно нападет на тебя снова». Цинь Му улыбнулся. «Он умрет еще быстрее». Свет корабля вспыхнул, поглощая их. Осторожно потрогав свой живот, Цинь Му проговорил. «Линься ведет Цзюи очень сюда. Скоро он будет на борту. Идем, нам стоит избежать встречи с ним». Спустя еще несколько циклов прибудут четыре божества. Чжэхуали поспешно коснулся своего живота, обнаруживая, что тот сдулся. Они оба поспешно ушли. Когда свет погас, на востоке начало восходить солнце. Группа богов, тащащая гроб, в спешке погрузилась на корабль и бросилась прямиком к залу, где лежал гроб небесной императрицы. Вскоре парни услышали в зале звуки сражения. Было очевидно, что Линься обнаружил, что не может покинуть судно, поэтому решил устранить своих спутников. Чжэхуали поинтересовался. «Владыка культа Цинь, небесная преподобная Лин тоже спустится на борт?» «Да, но мы ее не увидим». Прислушавшись к звукам бойни, Цинь Му посмотрел на колонну впереди. Стихотворение, оставленное небесной преподобной Лин, до сих пор было на месте, и он спокойно проговорил. «Она не попадет в свое божественное искусство. Стих, который она оставила, всегда будет здесь. После того, как я вас убью, тайна останется тайной». Вдали раздался смех Линься. «Небесная императрица позаботится о моих потомках и поможет им достичь невероятного успеха». Вскоре свет вспыхнул снова, и когда он погас, Цинь Му посмотрел на тренировочное поле, увидев, как на нем медленно появляются силуэты богов. Юноша сделал шаг вперед и встал перед сильнейшей армией райских небес дракона Ханя, поднимая печать командира высоко в воздух. Несравнимо могущественные боги развернулись, уставившись на юношу, шагающего им навстречу. Чжэхуали почувствовал невероятно некомфортно, отправляясь следом за ним. Стражи Пернатого Леса, одна из десяти армий райских небес дракона Ханя, сильнейшая боевая мощь райских небес. Если у этих богов возникнет убийственное намерение, им не придется даже двигаться, чтобы раздавить юношей до смерти. Внезапно боги опустили головы и встали на колени. Сложив кулаки над головами, они одновременно проговорили: «Стражи пернатого леса отдают дань уважения правому командиру. Встаньте!» Цинь Му протянул руку. «Следуйте за мной в бой». Вдали в воздух тихо подлетел фонарь, его дверца приоткрылась. Крохотный человек внутри, в которого превратился Лин Ся, наблюдал за происходящим с ужасом в глазах. Глава 822. Кража силы четырех божеств. Огромные боги поднялись, смотря на парня, шагающего им навстречу. Печать командира была символом положения, доказательством власти, достаточным, чтобы задействовать их военную силу. 10 армий райских небес признавали исключительно печать, а не человека. 10 армий райских небес были верны лишь императору, поэтому без печати командир не мог даже сдвинуть солдат с места. Существовало лишь два способа задействовать армию. Первым была печать командира, вторым – непосредственное командование небесного императора. До тех пор, пока печать находилась в руках Цинь Му, он был правым командиром стражей пернатого леса. Он мог задействовать силу этой армии. Печать командира принадлежала мастеру-основателю Вэй Суй Фэну, который оставил ее у Цин Хуана на хранение. Но даже с ней в руках он не мог управлять армией богов до тех пор, пока не наступил первый цикл. Как только стражи пернатого леса вернулись из пустоты, Цинь Му наконец смог воспользоваться печатью, чтобы контролировать их ужасающую силу. Лицо Цинь Му, стоящего перед стражами пернатого леса, постепенно изменилось на лицо небесного преподобного Му. Му Цин из 9 небесных преподобных, небесный преподобный Му. Боги смотрели на изменение его лица, и хоть в их выражениях появилось удивление, они не стали ничего спрашивать. Все небесные преподобные обладали удивительными способностями, и каждый из них прославился невероятными достижениями. Тем не менее, самыми загадочными были небесные преподобные Му и Цинь, так как они попросту исчезли. Но неважно, кто стоял перед стражами пернатого леса, пока в его руках находилась печать, он мог контролировать армию. Цинь Му поднял руку, и в следующий миг в воздух подлетел меч, срубив колонну со стихотворением небесной преподобной Лин. Колонна двинулась в их сторону, в то время как тело Цинь Му начало расти. Вскоре он протянул руку и схватил ее, прежде чем двинуться вперед во главе 10 000 стражей пернатого леса. Собравшись со смелостью, Чжэ Хуали зашагал следом, держась поближе к Цинь Му. Вскоре он осознал, что тот движется в сторону дворца, где лежал гроб небесной императрицы. Перед залом был закован в цепи невероятно сильный драконий бог. Бросив на Цинь Му угрожающий взгляд, он яростно проревел: «Небо и земля меняются, неизменная константа 36 людей. Что это значит? Скажи мне, что это значит?» Цинь Му остановился, его разум вскипел. Чжэ Хуали тут же спросил: «Владыка культа, почему ты остановился?» «Этот дракон всегда говорит одно и то же». Когда его мысли прояснились, Цинь Му покачал головой. Указав пальцем на графа драконов, он улыбчиво проговорил: «Когда я спустился на борт этого корабля, ты сказал эту фразу. Я думал, что ты сошел с ума и несешь бред. Никогда бы не подумал, что ты не спрашиваешь у всех подряд, а спрашиваешь у меня». У него было неловкое чувство. На лице старого дракона было выражение сумасшедшего. Он продолжал угрожающе рычать: «Скажи мне быстро, что это значит?» Цинь Му улыбнулся. «Лишь решив неизменную константу, ты сможешь освободиться». Сказав это, он развернулся и повел стражей пернатого леса в сторону зала. «Решить неизменную константу?» — ошеломленно воскликнул старый дракон. «Как ее решить? Не уходи, вернись, скажи мне, как решить неизменную константу». Войдя в зал, Цинь Му увидел 8 гигантских драконов, охраняющих гроб небесной императрицы. Все они были закованы в цепи. Тем не менее, сейчас они не были каменными. Он снова открыл тоннель и завел солдат внутрь, прежде чем закрыть вход. Закончив, он торжественно спросил: «Генерал Вэй обучал вас построению бедствия 4 символов?» 10 000 богов мгновенно перестроились, формируя построение бедствия 4 символов. Они разделились по 4 углам зала под палубой и выстроились в ряд, ожидая осмотра. Оглянувшись, Цинь Му облегченно вздохнул. Вэй Суй Фэн отлично обучил этих солдат и поделился с ними построением из великих небесных дьявольских рукописей. Подойдя к центру построения бедствия 4 символов, он вонзил в землю колонну со стихом небесной преподобной Лин, прежде чем тихо проговорить: Вскоре сюда явятся четыре божества, если они не придут во время этого цикла, все мои приготовления окажутся напрасными. Надеюсь, они придут». Внезапно корабль-призрак легко задрожал и остановился. Местонахождение этого корабля было неизвестно на протяжении 20 000 лет, но он наконец показался снова. Снаружи раздался глухой, тяжелый голос, который Циньму уже когда-то слышал. Он принадлежал северному божеству Сюаню. «Во время собрания яшмового водоема Нюсань да посеял на райских небесах разруху, и в конце пытался поднять райскую реку, чтобы использовать ее в качестве оружия. Тем не менее, северное божество Сюаню ее подавило. Это значило, что Сюаню и был человеком, сумевшим остановить корабль-призрак. Он провозглашал себя древним богом, родившимся в райской реке, так что ему было нетрудно остановить корабль, плывущий по ней. Кроме того, управляя рекой, он мог с легкостью определить его местоположение. Следом за ним раздался голос восточного божества Цинлун. «Брат Дао Сюаню, нападение на небесную императрицу до сих пор окутано многими загадками. Если добавить к нему еще и исчезновение стражей пернатого леса на их обратном пути, можно понять, что в этом есть что-то подозрительное. Мы должны все расследовать. Западное божество, южное божество, наконец вы здесь». Вспыхнули четыре невероятно мощных священных ауры, и Циньму наконец успокоился. «Как я и ожидал, сюда прибыли все четыре божества. Это единственный шанс сбежать, я не могу ошибаться. Нападение на небесную императрицу, подавление восстания стражами пернатого леса, их исчезновение на райской реке, 20 000 лет назад эти события сотрясли мир». Циньму услышал знакомый голос и неосознанно улыбнулся. Это был голос Цзю Цуэ. Это была никто другая, как южное божество Цзю Цуэ. Женщина продолжала говорить. «Тогда разошлись всевозможные слухи, и я слышала, что генерал Вэй Суйфэн сначала отправил кого-то на райские небеса сообщить о происшествиях в руинах заката. Я также слышала, что тот человек твердил, что небесная императрица погибла. Вэй Суйфэн положил ее труп в гроб и доставлял его на райские небеса. В таком случае, ее тело должно было быть на корабле стражей пернатого леса, оно исчезло вместе с ними. Впрочем, в то время как стражи исчезли, небесная императрица вернулась. Это сбивает меня с толку больше всего». Раздался голос другой женщины, скорее всего это была западное божество Байху. «Сестра Цзю Цуэ, это ведь великий владыка солнца тебе об этом рассказал, верно? Я тоже расспрашивала его, и он сказал мне то же самое. Эта маленькая птичка знает много тайн. Воскрешение небесная императрица – это не единственный подозрительный момент. Даже тот солдат, что приходил с докладом, бесследно исчез. Кажется, будто он бесследно исчез с мира, его нигде нельзя было найти. Это слишком странно. Даже более странным является тот факт, что все это произошло на райской реке, а брат Дао Сюаню говорит, что он ничего об этом не знает. Южное божество Цзю Цуэ равнодушно добавило: «Разве произошедшее на райской реке можно от тебя скрыть? Тем не менее, ты твердишь, что ничего не знаешь. Брат Дао Сюаню, ты очень подозрителен». Северное божество Сюаню равнодушно фыркнул. Восточное божество Цинлун кашлянул, проговорив: «Брат Дао Сюаню не такой человек. Именно он сообщил нас о том, что корабль появился снова. Он собрал нас всех, чтобы осмотреть это место. Разве он сделал бы это, будь он замешан в произошедшем? Раз уж мы здесь, давайте спустимся на борт и все исследуем». Внезапно корабль-призрак нырнул. Должно быть, четыре божества пробились сквозь завесу черного газа и ступили на его борт. «Этот корабль странный», — удивленно воскликнул западное божество. «Какая-то сила пытается меня захватить. Я тоже это чувствую. Эта ужасающая сила хочет меня контролировать. Она не контролирует, а пытается заполучить нашу силу. Более того, она также хочет завладеть нашими физическими телами. Она хочет слить нас с собой. Этот корабль жив. Это ловушка». Бум, бум. Раздались взрывы, и по всему кораблю пронеслись ужасающие волны. Четыре божества пытались выбраться из божественного искусства небесной преподобной Лин. Восточное божество превратился в зеленого дракона и улетел с корабля, пробиваясь сквозь облако черного газа. В следующий миг он снова появился на борту. Приземлившись на землю, он пробежал несколько шагов, прежде чем на его лице появилось ошарашенное выражение. Взмыв в небо снова, восточное божество еще раз переместился на борт. Предприняв еще несколько десятков попыток побега, великое божество, возглавляющее райский дворец, покраснело от стыда. Три других божества тоже воспользовались всевозможными методами, пытаясь покинуть корабль. Скорость южного божества Цзюцуи была выше, чем у остальные, превратившись в красную птицу, она унеслась прочь. Тем не менее, как быстро бы она ни бежала, ее тело вновь и вновь возвращалось на корабль. Северное божество контролировал райскую реку, поэтому попробовал выбросить корабль из воды. Тем не менее, даже когда ему это удалось, судно просто вернулось обратно спустя несколько мгновений. Между тем западное божество использовало свою золотую ци, чтобы разделить газ на корабле на части. Тем не менее, тот быстро вернулся к своему изначальному виду. На этом корабле было что-то, что казалось четырем божествам немыслимым. Он был гигантской формой жизни, захватывающей все, что на него попадало. Даже божественное искусство, окутывающее его, они видели впервые. Четыре божества обладали достаточной силой для изменения мира. Каждый из них контролировал невероятно мощное великое Дао. Их совершенствование было невообразимо плотным, и тем не менее, они оказались беспомощны против этого корабля. Работайте вместе, чтобы прорваться через божественное искусство этого корабля. Четыре божества исполняли свои навыки, атакуя черный туман вокруг корабля. В этот миг они внезапно почувствовали, как их сила резко упала, будто кто-то украл ее часть. Удивленные, они поспешно приложили остатки своих сил, чтобы продолжить атаки. Внутри корабля Циньму активировал построение бедствия четырех символов, лишая четырех божеств части их сил. Мощь построения становилась все выше и выше, а в самом его центре появились призраки зеленого дракона, белого тигра, черной черепахи и красной птицы, прежде чем рвануть вперед. Внезапно сила четырех божеств взорвалась, формируя четыре лучи, засиявшие на колонну со стихом небесной преподобной Лин. Цветы не цветы, туманы не туманы, будто туманные силуэты, появляющиеся посреди ночи и исчезающие при первых лучах света. Они приходят будто весенний сон, но надолго ли? Они исчезают навсегда в утренних тучах. 37 рунных слов начали сиять, их свет постепенно становился все ярче и ярче. Четыре божества не знают, что это я ворую их силу. Циньму улыбнулся и двинулся с места. Из его подмышек выросли дополнительные руки, стуча кончиками пальцев по надписи. Он испускал всевозможные руны, шаг за шагом активируя кроющееся внутри божественное искусство. 37 рунных слов становились все ярче, прежде чем оторваться от колонны и взмыть в воздух. Каждая из них достигла невероятных размеров. Перед глазами Циньму из бесчисленных рун сформировались 37 миров. Задействовав силу построения бедствия четырех символов, он, не меняя слов, изменил структуру рун, из которых они состояли. Сила, кроющаяся в них, постепенно освобождалась. Наступил переломный момент, с его лица исчезла улыбка. Он начал нервничать и волноваться. Внезапно на палубе раздался голос графа драконов. «Четыре божества, остановитесь! Вы, должно быть, не знаете, что вы не одни на этом корабле». Четыре божества внезапно прекратили свои атаки, и построение бедствия четырех символов больше не могло воровать их силу. Сердце Циньму замерло, а его лицо помрачнело. «Король драконов!» Раздался голос северного божества Сюаню. «Ты восстал, после чего тебя схватил генерал Вэй, понятия не имею, откуда у тебя столько смелости». На лбу Циньму проступил холодный пот, он тут же прокричал. «Солдаты, слушайте мой приказ, отдайте мне всю силу, скопившуюся в построении бедствия четырех символов». Сила, похищенная построением бедствия четырех символов, тут же освободилась и хлынула к нему. Снаружи продолжал доноситься голос графа драконов. «Под палубой прячется правый командир стражей пернатого леса, он контролирует свою армию, чтобы украсть вашу силу, прежде чем избавиться от вас и заточить вас здесь. Все они мертвы, они призраки, их нельзя увидеть». Стиснув зубы, Циньму задействовал все свое совершенствование, пытаясь изменить структуру рун 37 слов. Услышав слова графа драконов, Чжэ Хуали тут же захотел выйти наружу и избить того до смерти. В этот момент потолок корабля призрака, казалось, начал таять. С него спустились огромные руки, чтобы схватить стражей пернатого леса и вытащить их наверх. Загремели доски, стуча друг о друга, образовывая черные гробы для солдат. Циньму прокричал: «Держать строй!» Солдаты были невероятно могущественными, и работая вместе, они могли противостоять такому врагу, как граф драконов, и даже четыре божества не были бы для них противником. Тем не менее, будучи командиром, Циньму отдал приказ держать строй, и они позабыли о своей защите, чтобы его выполнить. Огромные руки продолжали спускаться с потолка, утаскивая все больше стражей пернатого леса. Вокруг Циньму оставалось все меньше и меньше людей, и каждый раз, когда кто-то исчезал, остальные солдаты молча меняли построение, чтобы поддерживать его работу. «Старший брат, ты слишком хорошо обучил солдат стражей пернатого леса». Циньму наконец изменил руны 37 слов, и те засияли. Изнутри корабля раздался яркий свет, ослепляя даже четырех божеств, отчего им пришлось закрыть глаза. «Солдаты, ждите меня», низко поклонившись оставшимся солдатам, Циньму торжественно проговорил. «Печать четырех божеств не будет удерживать вас слишком долго, вы освободитесь, как только превратитесь в пустоту. В будущем я полностью решу божественное искусство небесной преподобной Лины и освобожу вас из этого состояния». «Поклянись», лица под шлемами смотрели на него. Циньму поднял ладонь. «Клянусь своей жизнью». В этот момент огромные руки схватили Циньму, Чжэхуали и остальных солдат. «Старшая сестра, ты еще помнишь брата Му?» В следующий миг спросил юноша. На палубе женщина, схватившая Циньму, изумленно воскликнула. «Небесный преподобный Му, старшая сестра, я объясню все потом, сейчас ты должна меня отпустить». Южное божество Цзю Цуэр отпустило его, и в следующий миг 37 слов с грохотом взорвались. Свет разразился во все стороны, сдувая черный туман прочь. Казалось, будто прошло лишь мгновение, и в то же время мимо пролетели десятки тысяч лет. Свет перед глазами Циньму погас, вокруг было темно. Он стоял на поверхности райской реки, в то время как старейшина деревни и владыка взращивания драконов бежали к нему. Циньму посмотрел в воду, увидев корабль-призрак, плывущий под его ногами. Он оглянулся, увидев на берегу первого предка, смотрящего в его сторону. Старейшина был в ярости, безжалостно ударив его под затылок. «Заботиться о нас, это я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Бесстыдник, побродив несколько лет во внешнем мире, ты стал таким надменным». Потирая затылок, Циньму поднял голову, смотря на луну, с которой свисала веревка. Затем он посмотрел вверх по течению, заметив там Лоушуана, летящего на небольшой лодке. Улыбнувшись, Циньму проговорил к старейшине и владыке взращивания драконов. «Я выполнил свое обещание и спас вас обоих. Дедушка-старейшина, владыка взращивания драконов, давно не виделись. Глава 823. Навещу твою могилу. 680 тысяч лет до этого. Линься, быстрее». Группа богов тащила гроб к райской реке, один из них в спешке кричал. «Линься, для чего ты встал на берегу? Быстрее, мы должны выполнить поручение небесной императрицы». Собравшись с мыслями, Линься посмотрел на корабль-призрак, появившийся в свету. На мгновение заколебавшись, он двинулся вслед за остальными, мягко отвечая. «Кажется, я уже здесь был, это будто кошмар. Я видел, как четыре божества погружаются на корабль и даже встретил командира стражей пернатого леса. Конечно, ты ведь спишь. Быстро спускайся на борт». Линься стоял возле корабля, колеблясь. «Если сделать все хорошо, то небесная императрица позаботится о том, чтобы твои потомки добились в будущем удивительного успеха», — резко прокричал один из богов. «Если ты и дальше будешь колебаться, то нам придется избавиться от тебя сейчас, чтобы сохранить тайну». Линься приготовился спуститься на борт, думая про себя. «Это просто сон. Это определенно лишь сон. 700 тысяч лет назад. Райская река. Неподалеку от райкой реки загорелся шар света. Вслед за ним появились силуэты южного божества Цзю Цуэ, восточного божества Цин Луна, западного божества Байху и северного божества Сюаню, стоящие на двух берегах. Они наблюдали, как свет угасает, и в глубинах райской реки перестраивается корабль-призрак. На его борту яростно ревел граф драконов, пытаясь освободиться от цепей. Он прилагал все силы, чтобы выбраться на свободу. Божественный дракон был невообразимо сильным, но так как стражи пернатого леса пронзили его тело цепями, подавляя на корабле, он не мог освободиться даже после того, как Циньму воспользовался силой четырех божеств, чтобы решить божественное искусство небесной преподобной Лин. Теперь, когда корабль-призрак перестроился заново, божественное искусство вернулось, поэтому дракон продолжал все сильнее сливаться с судном. Его тело соединилось с созданием в передней части палубы, и теперь снаружи торчала лишь его голова. Глаза графа драконов наполнились страхом, он прокричал: «Спасите! Четыре божества, спасите меня!» Стоя на противоположных берегах, четыре божества с недоумением наблюдали за кораблем, постепенно окутывающимся черным газом. На этом корабле был небесный преподобный Му. Внезапно северное божество Сюаню посмотрел на Цзю Цуя и спросил: «Небесный преподобный Му назвал тебя старшей сестрой. Можешь это объяснить, что вы так на меня смотрите?» Южное божество Цзю Цуя захихикало и быстро взмахнуло краями своей красной одежды, окутываясь языками пламени. Молниеносно уносясь прочь, она продолжала смеяться: «Как и вы, я ничего не знаю». Трое других божеств нахмурились. «Кроме нас, сбежать удалось еще кому-то. Я видел исчезающие вспышки света, напоминающие человеческие силуэты», — тихо проговорил зеленый дракон. «Более того, несколько офицеров из числа стражей пернатого леса тоже смогли вырваться из моих рук. Как только вспыхнул свет, они тоже покинули корабль». Оглянувшись по сторонам, он так и не заметил силуэтов сбежавших офицеров. «Этот корабль слишком странный. 720 тысяч лет назад, начало вторжения тумана. Генерал, в тумане какая-то женщина исполняет заклятие». Огромный корабль заплыл в туман, внезапно появившийся над Райской рекой, и Вэй Суй Фэн всмотрелся вглубь. Его сердце задрожало, он снял свои доспехи и схватил фонарь, висящий на мачте, прежде чем начать быстро писать что-то на стене здания. Вскоре он закончил последнее предложение. «Я пришел с руин заката и, встретившись с той женщиной, вернулся в прошлое. Я побывал в чудесах древности и искал ответы на загадки истории. Пришло время погасить фонарь и уйти». Повесив фонарь обратно, он открыл его дверцу, чтобы потушить свет. Здание накрыла тьма. Туман постепенно становился все плотнее, окутывая корабль. В этот момент посреди Райской реки вспыхнул яркий свет, и появилось трое офицеров стражей пернатого леса. Они в оцепенении смотрели, как черный газ поглощает их корабль, и тот исчезает. «Ребята, вы смогли развязать мое божественное искусство?» Женщина в леопардовой юбке, стоящая на реке, бросила на них любопытный взгляд. Трое офицеров до сих пор были в оцепенении. «Ты, небесная преподобная Лин», — улыбнувшись, женщина ответила. «Кажется, мое божественное искусство все так не идеально, в нем кроется какой-то недостаток. Раз уж вы смогли выбраться, не вмешивайтесь в происходящее. Идем лучше со мной, заодно расскажете, как вам удалось решить мое божественное искусство». Она взмахнула рукавом, унося мужчин вместе с собой. Старейшина и владыка взращивания драконов стояли посреди реки, вздымающейся, недоумевая. Они только что догнали Циньму, собираясь исследовать корабль-призрак вместе с ним. Он не покидал их ни на минуту, тем не менее, вел себя так, будто они не виделись очень долгое время. Более того, Циньму, стоящий перед ними, вел себя довольно странно. В прошлом, когда старейшина давал ему подзатыльник, он хватался за голову, делая вид, что страдает. Тем не менее, в этот раз он просто ее потер. Внезапно владыка взращивания драконов удивленно воскликнул: «Бог меча, взгляни на его волосы на лице. Они длиннее, чем были только что». Посмотрев на бороду Циньму, старейшина заметил, что та отросла на несколько сантиметров. Она была довольно длинной, но всего лишь несколько мгновений назад парень был гладко выбрит. Поглаживая бороду, Циньму спокойно проговорил: «С серебряной веревки в небе спустится принц Сумин из райских небес, а также его два спутника, чьи способности невероятно высоки». Старейшина и владыка взращивания драконов подняли голову, действительно замечая три силуэта, спускающиеся по серебряной веревке, свисающей с луны, похожей на хризантему. Веревка становилась все длиннее и длиннее, протягиваясь к палубе корабля. Из-под воды на борт поднимется потомственный король драконов и его полубоги. Прежде чем старейшина и владыка взращивания драконов успели тщательно разглядеть силуэты потомственного короля драконов и остальных, Циньму уже указал пальцем на запад. Однорукий божественный нож Ло Ушуан из стражи элитного духа райских небес сейчас воспользуется сокровищем в форме луны, чтобы пробиться сквозь черный туман снаружи корабля. Вдали покажется огненный шар, в который превратилась Фэн Цуюн. У нее с собой первобытный меч матери земли и каменный гробом. В небе появится звезда, и сын бога багрового света спустится с нее в виде луча света. Старейшина и владыка взращивания драконов были ошарашены. Они и вправду увидели Ло Ушуана, сидящего на носу крохотной лодки и освещающего корабль-призрак сокровищем в форме луны. Его свет напоминал столб, пробивающий черный газ. С противоположной стороны ярко вспыхнул огненный шар, напоминая огромное солнце, молниеносно летящие над поверхностью реки. Внутри него можно было легко заметить разноцветного феникса с деревянным мечом в когтях и каменным гробом на спине. Между тем, в небе над их головами появилась звезда багрового света. Двигаясь параллельно кораблю, она внезапно выпустила луч красного света. Старейшина и владыка взращивания драконов недоумевали. «Когда мой хозяин стал провидцем», — пробормотал дракон. Циньму внезапно проговорил: «Старейшина, сын бога багрового света помог нам на корабле, я пообещал, что спасу его. Останови его, он не должен спускаться на борт». Старейшина растерялся, но все же достал свой меч. Когда он подлетел в воздух, над кораблем появились тысячи гор и рек, перехватывая сына бога багрового света. Красный свет приостановился, прежде чем засиять на меч, шагающий по горам и рекам. В следующий миг луч внезапно исчез, а рука старейшины, держащая меч, опустилась. Сын бога багрового света встал на горы и реки, висящие в воздухе, и поздоровался с Циньму. Юноша поздоровался в ответ, в то время как первый предок, стоящий вдали, тоже отдал дань своего уважения сыну бога. «Почему сын Юду пытается меня остановить?» Сын бога багрового света вышел из видения гор и рек и улыбчиво спросил. «Чтобы спасти твою жизнь», — улыбнулся Циньму. «На корабле я пообещал, что спасу тебя, и после всего случившегося, разве мои усилия не окажутся напрасными, если ты все равно ступишь на его борт?» Сын бога багрового света был ошеломлен. На лицах старейшины и владыки взращивания драконов тоже были пустые выражения. Первый предок боялся, что они в опасности, и подлетел к ним. Посмотрев на сына бога багрового света, он равнодушно проговорил: «Сын бога, давно не виделись». Пурпурная одежда сына бога затрепетала, когда он пробудил свою ци и дух. Будто встретив опасного врага, он торжественно проговорил: «Совершенствование друга Даа снова выросло». Циньму нахмурился и посмотрел на маленькую лодку Лоушуана. Внезапно та остановилась на полпути к кораблю. Было очевидно, что Чжэхуали уговаривал Лоушуана не спускаться на борт. Сын бога багрового кашлянул и проговорил: «Слова владыки культа всегда имеют глубокий смысл. Ты заставил меня засомневаться. Тем не менее, этот корабль связан с большой тайной, поэтому я должен его исследовать». «С секретом небесной императрицы?» – спросил юноша. Сын бога багрового света ошеломленно застыл. В следующий миг Циньму прокричал: «Принц Цумин!» Серебряная веревка, свисающая с луны в небе, уже была привязана к мачте, и группа людей начала спускаться по ней на борт. Они вот-вот должны были коснуться корабля, когда один из них услышал слова Циньму и остановился. Заметив юношу, он улыбнулся. «Владыка небесного святого культа, тело тирана Вечного Мира, три героя реформы Вечного Мира. Я только что спустился с райских небес, а ты уже знаешь, как меня зовут. У тебя и вправду глаза повсюду. Кажется, я тебя недооценивал». Циньму рассмеялся, будучи довольным собой, после чего сказал старейшине: